«Какие же вы?» Дальше я с наслаждением выговорил красивое едкое слово, сочетающее в себе сразу несколько матерных корней и крепкий эмоциональный посыл в нужном направлении. Лысый между тем внимательным взглядом окинул мечи, не обращая ни малейшего внимания на душераздирающий вой и визг несчастной акулы, вытащил из кармана эластичный бинт, пару раз обернул его вокруг моего правого запястья и начал приматывать к поручню всю мою ладонь разом. «Да подожди ты, дай ход создание свое развоплощу», — запротестовал я. «Не волнуйтесь, стражи скоро сами справятся с этой задачей», — невозмутимо сказал лысый. И в самом деле, мой двухголовый монстр вскоре перестал визжать. Он рухнул на пол, зияя белыми костями в прогрыженных боках, и безжизненно раскинул руки. Я отвел от него взгляд. «Прости, золотая рыбка, твой старик облажался по-крупному». Лысый между тем закрепил мою правую руку и занялся левой. «Однако это действительно поразительно», — пробормотал он, то и дело поглядывая на меч в каталке. «Беспрецедентная сила, и при этом совершенно безумная». «Да пошел ты», — сказал я, как выплюнул. Лысый ничего не ответил, просто сделал мне еще один укол. С третьей попытки вытащил тяжелый меч из каталки и ушел, а у меня в голове все поплыло. Хотелось просто закрыть глаза и утонуть в нахлынувшей ватности. Но чтобы эти сволочи не задумали делать дальше, я хотел осознавать происходящее, а не валяться в отключке. Поэтому я запел, настолько громко, как только мог. И этот простой способ, как ни странно, действительно помогал мне. Хрипловатым ломаным голосом я озвучивал одну песню за другой, время от времени проваливаясь в полусон и опять просыпаясь. Сколько прошло времени, я уже не понимал. Но когда в очередной раз я вытащил свое сознание из дремоты и заорал в сотый раз: «Ой, мороз, мороз, не морозь меня», в нашей палате вдруг обнаружилось довольно много людей. Перед опустевшим стеклянным кубом в рядок были выставлены стулья, на которых сидели мужчины и женщины в белых халатах, небрежно наброшенных на плечи поверх деловых костюмов. Они возбужденно переговаривались между собой, то и дело бросая в мою сторону заинтересованные взгляды. Рядом со мной вместо лысого стоял пожилой пузатый дядька в толстых круглых очках. Он считал мой пульс, прижимая пальцы к артерии на шее. Игнорируя недовольство доктора, я покрутил головой, пытаясь найти Януса, и обнаружил его у дверей, рядом со спящей Фортуной. Он был накрыт до самого подбородка белой простыней, но самое главное, он дышал. Мои губы дрогнули в кривой усмешке. «Давай, дядя, отвяжи меня, я тебе устрою». «Отвязывать его нельзя», словно подслушав мои мысли, заявил очкастый, обернувшись к большому собранию. «Его тело все еще в тонусе, так что он вполне в состоянии управлять им. Так сделайте еще инъекцию», ответил ему со своего стула один из костюмчатых мужиков. «Я бы не рекомендовал», неуверенно проговорил очкастый. «Похоже, сердце работает на пределе. Может, попробуем схему ослабления?» — подала голос тетка с серым пучком и красными губами. «Не откладывать же процедуру, раз уж мы все здесь собрались. Как, по-вашему, он выдержит?» «Да, это как раз можно», — кивнул очкастый. Он прикрепил к моей груди какой-то датчик, еще один, к виску, и покатил к стеклянной комнате. Очутившись внутри, я сразу услышал уже знакомые шелесты перешептывания теней, хоть и не видел ни одной из них. Расположив меня рядом с перепачканным кровью деревянным ложем, очкастый, опасливо озираясь, торопливо зафиксировал каталку специальными скобами на полу и вышел за дверь. Прикрыв ее до половины, быстро шепнул «Виктус» и запер стеклянную дверь. Сердце забилось у меня где-то в гортани. Ворчание теней становилось все громче, а потом сразу несколько черных силуэтов выросли рядом с моей каталкой. Через мгновение к ним прибавились еще несколько, и еще. Они то вытягивались вверх, то расширялись, как пламя свечи, и медленно обходили меня кругом, словно выбирая, с какого места начинать меня жрать, а потом разом набросились на свою добычу. Ощущение было такое, как если бы меня окунули в кипящее масло. Я заорал, выгибаясь дугой от боли, и в этот момент во мне шевельнулась мысль, что «все», — отбегался Даня. «Вот здесь все и закончится. А-а-а», заорал я, и в этот раз уже не столько от боли, сколько от ярости, на себя самого, на окружающее говно и на весь, сука, свет, несправедливый и паскудный. Ни хрена это не конец. Я даже сожратый до костей, как Самиди, все равно встану и пойду, и буду причинять вам всем такое возмездие, какое заслужили по праву. И даже если одна башка останется, как у Лехи, все равно найду способ, вывернусь и заберу себе ваши руки и ноги, чтобы ими же вас и покарать. Потому что я из парящего грифа, черт возьми, я, жрец Нергала и друг Сета, я, это я, и никакая скотская пытка не превратит меня во что-то другое. А-а-а-а-а, взревел я, и это был уже не просто крик боли, а по-настоящему жуткий, угрожающий вопль, как если бы я с мечом в руках ринулся в бой против вражеской рати, и в этот миг из моей груди вырвалось сияющее щупальце, а за ним последовало еще одно, и еще, раскрываясь смертоносным цветком, да. Проорал я, как безумный, бешено хохоча. Да, да, наконец-то, щупальца крепко схватили клубившуюся надо мной полупрозрачную субстанцию, засияли еще ярче, и поглотили стража целиком. Сила потекла в меня, одновременно отрезвляя и успокаивая боль. Другие тени прервали свой ужин, испуганно отпрянули в стороны и забились вдоль стекол, полыхая, как черное пламя. Промеж их невесомых тел я видел, как со своих мест один за другим поднимаются приглашенные на это зрелище высокие гости. Я захохотал еще громче и крикнул: «Вы еще не поняли? Да ну ничего, сейчас поймете». Я рванулся из своих пут с такой силой, будто собирался выдернуть руки к чертям. Мне даже показалось, что я слышу, как трещат мышцы и связки, как хрустят кости в суставах. Я орал, как взбесившийся берсерк, повторяя свой рывок снова и снова. Щупальца, полыхая сиянием, извивались надо мной, пытаясь поймать следующую жертву. Стражи забились в замкнутом пространстве о стены и потолок в поисках выхода, как пойманные мотыльки в банке. От их перепуганного шелеста у меня заложило уши. Лица наблюдателей за стеклянной преградой из любопытствующих стали изумленными. Они озабоченно переглядывались между собой, по обезьяне энергично жестикулируя и указывая пальцами в мою сторону. А когда я в сотый раз дернулся на каталке, мой чужой рванулся вместе со мной, с силой вытянувшись вперед, и правый поручень, жалобно скрипнув, выломался из своего гнезда. «Да!» — победоносно выкрикнул я, высвобождая руку. «Вот теперь можно и поиграть!» «Поиграть — это хорошо!» — отчетливо прозвучало в моей голове, и я этому даже не удивился. Некогда было такой фигней заниматься. Сорвав бинты со второй руки, я освободил ноги, и в этот момент из невидимого динамика где-то над головой раздался громкий мужской голос: «Мартус». Стражи на мгновение замерли, а голос настойчиво повторил команду: «Мартус, Мартус». Тени нерешительно заворчали, а потом часть их своры бросилась на меня, сразу со всех сторон. Я спустил ноги и встал в полный рост в центре пыточной, весь в ожогах, кровище и нелепом халате в цветочек с завязками на спине. Впрочем, и на это мне было насрать. Кровь врагов прекрасно исправляет неудачный крой и недостатки принта. Щупальца заметались по кубу, извиваясь сверкающими лентами. Теперь они не пожирали, а просто разрывали на клочки тонкие тела стражей. Их обрывки, прилипая к стеклам, сочились настоящей кровью. Я видел, как у людей за стеклом перекосило лица. В них смешались ужасы и отвращение. Женщины бросились к дверям, по пути роняя стулья. И, возможно, это было не единственное, что они с перепугу роняли по пути. Эх, мне бы сейчас меч и пару монстров-великанов в придачу, чтобы разнести к хренам этот сучий аквариум. Ну же, Даня, из каких же символов мне их скроить, чтобы получилось, как надо? Сила. Послушание. И тут опять в моей голове отчетливо прозвучало: а разве боги создают свое творение по частям? Разве ребенок не рождается на свет сразу целым ребенком, а ягненок – целым ягненком? Я хотел меч, похожий на тот, что когда-то подарил мне Янус. И как только в моей голове возник его образ, я доверился интуиции и просто создал символ. Сразу, цельный, не обдумывая каждый элемент, как раньше, и в следующее мгновение ощутил приятную тяжесть в правой руке. Меч был на месте, точно такой, как в моих мыслях, не убавить, не прибавить. Я счастливо рассмеялся. Блин, вокруг меня летали лоскуты стражей, с влажным чавканьем прилипая к стеклам, на полу образовались кровавые лужи, в которых я стоял босиком, и при этом был упоительно счастлив. Великаны услужливо напомнила мне мысль. Монстров мне придумывать не пришлось. Я просто вспомнил того мощного сына великого змея, который напоминал огромного беса во плоти, яростного и будто выточенного из куска черного агата, с рогами и клыками, и помножил на два. Одним взмахом руки я создал символ, и через мгновение слева и справа от меня заклубился белесый туман, из которого, разворачивая широченные плечи, поднимались на ноги мои огромные воины. Дзынь. Толстенное стекло разлетелось на куски в стороны. Гости с криком ломанулись прочь, сталкиваясь с ринувшейся на подмогу охраной. Один из моих великанов легко оттолкнулся ногами от пола, взмыл вверх и с грохотом приземлился на автоматчика, проминая его бронежилет. Жидкая каша под женский виск и ругань мужчин плеснулась на серые камни. Я метнулся ко второму охраннику. Тот проталкивался через человеческую пробку в дверях, прорываясь внутрь. Не знаю, то ли интуитивная инспираторика опять заработала, то ли от адреналиновой бури внутри движения стали легкими и быстрыми, как в лучшие дни. Дрожь пульсировала по всему телу. Влажные ступни проскользили по камню, сдирая кожу. Со всей силы ударил его рукоятью в лоб, отшвырнул в сторону и, сбивая с ног очкастого, низко пригнулся и рубанул выскочившего наконец-то из толпы еще одного мужика с автоматом по ногам. Шмяк. Он с воплем рухнул вниз, и я одним злобным ударом закончил дело, перерубив ему шею. А мои монстры тем временем с угрожающим ревом принялись давить всех, до кого могли дотянуться. Раздалось несколько выстрелов. В ответ раздался рев и хруст проломленной головы. Больше желающих оказать сопротивление не оказалось. Остатки охраны с отчаянным матом бросилась на утек следом за своими господами. Схватив разрыдавшегося очкастого за грудки, я рывком поднял его с пола и потащил к Янусу. «Приведи его в себя, живо. Сделаешь, оставлю в живых. Но если хоть что-то пойдет не так, клянусь, ты пожалеешь, что дожил до сегодняшнего дня. Быстрой твоя смерть не будет, ты понял?» Я хорошенько встряхнул доктора, глядя в упор в его рыбьи глазки за круглыми линзами. «Я понял». Почти взвизгнул тот. «Жить хочешь?» «Да, хочу. Я все сделаю, сделаю». Шатаясь из стороны в сторону, он сделал пару шагов к медицинскому столику, трясущимися руками начал шарить по плошкам и пробиркам, поблескивающим со стерильно-белой пеленки. Наконец, набрал в шприц какой-то желтоватый препарат. Я сам откинул простынь, открывая израненное тело Яна. Руки очкастого ходили ходуном. Он снова и снова примеривался к толстой синей вене, набрякший на сгибе руки, но не решался уколоть. «Я не могу», — пробормотал он, наконец. «Не могу, делай», — прикрикнул я. И очкастый, вздрогнув, наконец воткнул иголку в вену и выжал в нее все, что было в шприце. Между тем палата почти опустела. Один из моих великанов унесся вдогонку за аппетитной толпой, второй добивал охранника, методичными движениями дубася его всем бронированным прикладом об стену. «Да уж, против лома нет приема. И вообще, зачем им тут бронежилеты? Друг от друга защищаться на случай помутнения рассудка? Или в истории их ордена кто-нибудь из богов умудрился кого-нибудь расстрелять силой мысли?» Я подтолкнул припотевшего доктора к Фортуне. «Теперь ею займись. Давай, пусть просыпается». «Но это невозможно сделать прямо сейчас», — дрожащим голосом проговорил он. «Объект находится в состоянии анабиоза. В моих силах только запустить процесс, но продлится он не меньше 5 часов. Я тихо выругался. «Ладно, давай запускай. Но учти, до тех пор, пока она не придет в себя, ты будешь рядом со мной, чтобы в случае чего мне не пришлось сюда возвращаться за твоей свежесодранной шкурой». Мужик дернулся всем телом, точно я на него кипяток вылил, и опять поспешил к столику, всхлипывая и вытирая слезы из-под очков. Мне его жалко не было. Работничек, блин, концлагеря. И я напряженно уставился на Януса. «Ну же, давай, приходи в себя, скорее, скоро начнется самое интересное, а я не смогу сражаться, держа тебя на одном плече, а твою жену, на другом». И как в подтверждение этого, в оставленную открытой дверь я услышал оглушительную очередь и звериный вопль. Мой второй великан насторожился, отбросил свою жертву и помчался на выручку. «Давай же», — уже вслух проговорил я. Брови Януса дрогнули. Еле слышно простонав, мой магистр медленно приоткрыл глаза. При виде меня его взгляд сначала прояснился, а потом нахмурился. Несколько мгновений он смотрел на светящиеся щупальца, выходящие из груди его воспитанника. Потом бегло осмотрел палату. С недовольным рыком попытался привстать, и я подал ему руку, чтобы помочь. Увидев разбитый куб посреди комнаты и несколько тел на полу, он недоверчиво заморгал. Потом его губы тронула кривоватая улыбка, похожая на оскал, и Янус тихо, почти беззвучно рассмеялся. «Ай да, Даня, как тебе удалось? Что ты сделал?» «Постарался исполнить приказ своего магистра», — крепко стиснув его руку, ответил я. Ян отвернулся, тряхнул головой. «Перед глазами еще двоится», — проговорил он. «Тебе надо поторопиться с настройкой фокуса, а то к нам скоро заявится вторая волна». Он усмехнулся. со знакомым прищуром взглянул на меня. Да, мог ли я год назад предположить, что обрезок, которого я обманом взял к себе в школу из жалости, явится за мной в другой мир, чтобы вытащить из такой срани? А вот это обидно было, с обиженным видом буркнул я, оборачиваясь на дверь, откуда доносился приближающийся топот. «Давай-ка отлепляй свою жопу от каталки, пора встречать дорогих гостей», и, шлепая босыми ногами, отправился к выходу. Янус фыркнул мне вслед и окликнул. «Даня, чего?» Не оборачиваясь, спросил я. «Крутой доспех». Я с трудом проглотил приступ нездорового смеха. «На свой посмотри», и с мечом наперевес двинулся к дверям. Глава 11. Берсерки в распашонках. Прижимаясь плечом к стене, я осторожно выглянул наружу. Вправо от нас коридор тянулся всего метров на 15 и заканчивался тускло освещенным тупиком. С левой уходил по прямой метров на 50 и резко заворачивал за угол. Рычание моих тварей больше не доносилось издалека, и это означало, что люди с тенями, если их и не убили, то как минимум вывели из строя. И где-то там, за поворотом, отчетливо слышалось угрожающее шевеление, звуки шагов и голоса. Вот оттуда они и нападут. Вопрос только, когда? Охая и покряхтывая, Янус сполз со своей каталки. Я зыркнул на него, не сдерживая улыбки. Да уж, местная кольчужка явно была магистру маловато. Так что халат с завязками на его спине образовывал не щель, как у меня, а целую дыру. Из-под короткого подола торчали мясистые ляжки легионера. Выглядело это не столько комично, сколько пугающе. Бросив короткий взгляд на Фортуну, Ян приблизился к очкастому, и тот испуганной черепашкой втянул голову в плечи и нервно заморгал, явно опасаясь, что эта самая минута станет последней в его жизни. Но Янус молча прошел мимо него, поднял с пола автомат, присел возле мертвого охранника и снял с него два запасных магазина. Итого 40 патронов плюс те, что остались внутри, пробормотал он, покрутив в руках одну из железных коробок. Я, обернувшись, удивленно присвистнул. «Фига себе ты разбираешься, а давно ли наконец скакал с мечом в руке?» «Не поверишь, Даня, давно», — хмыкнул Ян, выпрямляясь. «Целую жизнь назад, а жить в вашем мире и не владеть огнестрелом, это как по собственной воле без рук родиться, никак нельзя». Я кашлянул и неуверенно промямлил. «Ну, наверное. Правда, за все годы проживания здесь мне как-то в голову не пришло научиться стрелять. Так ты же не был сетом в бегах». «Это да, у нас тут трудно быть богом», — хмыкнул я. А Янус, повернувшись к очкастому, крепкой рукой схватил его за шиворот. «Как отсюда выбраться?» — угрожающим тоном спросил он. И в этот момент из-за угла в коридор бросились три огромные густо черные тени. «Началось», — коротко сообщил я, в то время как наш доктор дрожащий дребезжащим голосом принялся описывать маршрут. Вылезать навстречу стражам прямо под выстрелы мне не улыбалось, так что я спрятался внутри комнаты, дожидаясь, когда твари сами придут к нам. Вдруг мой чужой засиял с новой силой. «Иди», — снова услышал я голос в своей голове. В этот раз он звучал требовательно и резко. «Да что ты такое?» — так же мысленно спросил я, но вместо ответа услышал нетерпеливое. «Иди же, не бойся, иди». Я снова почувствовал адреналиновую дрожь в мышцах. Все тело заныло в предвкушении схватки. Ладонь еще крепче сжала рукоять меча, сердце забилось в каком-то совершенно диком, радостном ритме, как будто меня ожидало что-то очень веселое. Мне почему-то вспомнилась полубезумная улыбка Шивы, и неожиданно для самого себя я вдруг понял, что прямо сейчас сам улыбаюсь, как он. «А я и не боюсь», — ответил я внутреннему голосу. И это, черт возьми, было правдой. Я глубоко вздохнул и, повинуясь порыву, вышел в коридор. «Дурак, куда?» — рявкнул мне в спину Янус, прифигев от моего безумного поступка. В ту же секунду грянули выстрелы. То, что случилось потом, я видел, будто в замедленной съемке. Щупальца моего чужого распахнулись огромным жутким цветком и засияли так, что вокруг меня можно было иголку искать, стопудово нашлась бы. Не меньше десятка пуль плавно приближались к этому световому облаку. Сияние потемнело, приобрело лиловый оттенок и вытянулось вперед воронкой. В следующее мгновение смертоносные кусочки металла упали вниз тяжелыми каплями, застывая на камнях лужицами неправильной формы. Я изумленно тронул одну такую лужицу босой ногой. Она оказалась горячей. «Иди вперед», — сказал мне голос, — «и бери, бери жизнь, бери энергию, да пребудет великий хаос». Щупальцы резко вытянулись вперед метров на 5, хватая одну из застывших теней. Та списком затрепыхалась и растаяла, брызнув алым на серые камни, и я рванулся вперед. Тени, обезумевшей сворой, бросились ко мне и закружили, пытаясь укусить. Щупальца замелькали перед лицом, по-змеиному извиваясь и раздавливая стражей одного за другим. Опять прогремели выстрелы, но я уже не обращал на них никакого внимания. Лиловая воронка на глазах расширялась и набирала цвет, под ногами кровь смешалась с остывающими лужицами металла. Выскочив за угол, я с мечом в руках врезался в растерявшихся стрелков. Двое из них все еще продолжали стрелять, еще двое широко раскрытыми глазами уставились на меня. Первого я обезглавил одним ударом, второго рубанул по руке, в которой заметил электрошокер. Раненый с криком упал на пол. «Я есть начало и конец. Энергия жизни и энергия смерти», — вновь заговорил во мне голос, и щупальца, схватив третьего стрелка, с размаху приложили его головой о стену, оставляя отметину. Оружие вывалилось из рук, причем не только у того, кем только что расписались по камню, но и у его еще живого напарника. «Объект неуязвим», — жалобно проговорил он, и гаркнул уже во всю глотку. «Объект 001 неуязвим для пули и шокера». Парень бросился было бежать, но мой меч настиг его. «Жизнь есть стремление к зрелости, зрелость есть начало угасания, угасание есть стремление к смерти, которое есть разрушение», — продолжал голос. «Господи, где же я это все уже слышал? Почему у меня такое чувство, будто я опять стою перед оракулом и слушаю его хитромудрую галиматью? Какое неуважение!» — проворчал голос. «Это не галиматья, а суть вселенной. Эй, меня подожди!» — прокричал где-то позади Ян, с грохотом выкатывая в коридор каталку с фортуной. Последнего стрелка я ударил мечом по ногам, потом добавил рукоятью в закрытую броником грудь, опрокидывая врага на спину. «Я, конечно, не против сути вселенной, просто сейчас немного занят», — мысленно ответил я. «Пффф». Одно из щупалец ударило по моему противнику, и тот разлетелся в стороны на куски. Ругнувшись, я брезгливо сбросил кровавый клок с плеча. «Блин, вот ты и освободился, так что иди дальше и слушай», — заявил голос, и в его интонациях мне теперь слышалось что-то отдаленно похожее на сатата. «Вселенная соткана из трех энергий, миры стоят на трех китах, все разумные способны пребывать лишь в трех состояниях», — продолжил голос. «Все на свете есть порождение одного из этих начал, или же детищем всех сразу». Дверь ближайшей комнаты распахнулась, и оттуда, как из бездонной бочки, повалил народ со всякими экзотическими булавами и прочими нунчаками. В глубине коридора застонало, заухало что-то здоровенное, светящееся зеленоватым призрачным огнем. «Даня, осторожно!» — крикнул мне Ян. «Я к тебе, вижу!» — отозвался я, врываясь с мечом в руках в самую гущу наруто-косплейщиков. «Первое начало есть созидание», — продолжил свою лекцию голос, как ни в чем не бывало, в то время как я рубил направо и налево. «Второе есть созерцание. Третье есть разрушение». «Тут», — крикнул Янус, становясь со мной плечом к плечу. Автомат в его руках стрекотнул только раз. Потом мой лиловый щит вытянулся к оружию магистра, и дуло на глазах начало крючиться. Янус с яростной бранью выпустил его из обожженных рук. «О, это получилось нечаянно», — пробормотал голос. «Ну да не будем отвлекаться». Ян между тем оглядел покрывшиеся волдырями ладони. «Что за хрень? Ты сейчас про свой автомат или про живность, торчащую у меня из груди?» — спросил я, отшвырнув от себя горе мечников в черном кимоно и куче амулетов на шее. «Да обо всем вокруг, мать его!» — выругался Ян, вырывая из рук моей жертвы оружие. «У тебя она хотя бы только снаружи, а мне сейчас прямо в мозги льется философский подкаст о вселенной». Совершенно искренне пожаловался я. «Не отвлекайся, говорю», — требовательно заявил голос. «А ведь когда-то ты был молчаливым, а еще раньше я был одним из трех голосов, призвавших миры из небытия. От неожиданности я отвлекся и едва не пропустил удар в голову. Благо, Янус вовремя подоспел и принял атаку на себя. Ты, созерцание, это Делот, он же всевидящее око, он же оракул. Созидание, это Сатат, или же Демиург, а разрушение, это я, Азатат. Хаос, пожирающий пространство и взрывающий звезды. Энергия, наполняющая бессмертных и смертных. Сила, заставляющая рождаться и умирать. Начало и конец. Заходим», — скомандовал мне Янус, и первым в развивающейся распашонке влетел в комнату. На нас выбежало еще несколько человек с автоматами, но лиловая воронка яростно расширилась, и у мужиков оружие просто вытекло из рук, превращая плоть в дымящийся уголь. От криков и вони у меня закружилась голова. По-быстрому добив их, мы вернулись в коридор, и когда я собрался идти дальше, Ян остановил меня окриком. Нам нужно вернуться внутрь. Проход дальше через ту комнату. Я вообще за Фортуной вышел. Понял. Мы с двух сторон подхватили каталку и аккуратно перетащили ее из коридора в комнату через наше кровавое поле брани, покрытое поверженными врагами. Теперь нужно было сообразить, где в этой комнате проход. «Ты уверен?» – спросил я магистра. Вряд ли у того доходяги хватило бы смелости врать мне в лицо, а голос внутри меня самозабвенно продолжал. «Я много лет спал, и вот, наконец пробудился ото сна. Ты слушаешь? Вообще-то прямо сейчас я ищу, куда идти дальше?» С некоторым раздражением отозвался я. «Так ты не только слушать, ты еще и смотреть не умеешь», — фыркнул мой чужой. «Вон потайная дверь, в стене справа от тебя». «О, спасибо», — искренне поблагодарил я. Мой магистр с беспокойством посмотрел на меня. «Даня, ты сам с собой разговариваешь?» «Да если бы», — буркнул я, нащупывая неприметную дверь. «Смотри, здесь, но она заперта. Отойди-ка», — не дожидаясь ответа. Янус приложился к двери плечом и высадил ее к чертовой матери. Я первым нырнул в открывшийся темный коридор. Янус вернулся за Фортуной и покатил ее следом. Интересно, каким же образом предвечное божество из отчей вселенной Азатад вдруг оказался внутри смертного? Пробормотал я на ходу. Я, Хаос, я, Азатад. В самом деле, как я очутился внутри смертного, и как внутри смертного оказалось столько моей энергии, смешанной с частичками других богов. Не знаю, но я знаю главное, что я, Азатад, я, Хаос. Зачем ты снова и снова и повторяешь это? Боюсь снова забыть, ответил мне голос. Так, под бормотание божества внутри меня, мы преодолели еще один коридор, уложили пятерых охранников, открыли тяжелую железную дверь и вывалились наружу. Гул и скрежет в первое мгновение оглушили меня, как и громкие возгласы людей. Египетская сила, пробормотал я, широко распахнутыми глазами глядя на эскалатор слева, возле которого образовался затор, и большую немноголюдную платформу справа. Пассажиры, с любопытством вытаращившись на нас, опасливо пятились, но позабыв о своих делах, не торопились уезжать и похватали телефоны, чтобы заснять это явление Христа народу. «Мы в метро», — сказал я магистру, чувствуя, как дебильная улыбочка проступает у меня на губах. «Выползли из технического выхода, и выглядим, как пара придурков, сбежавших из психушки. Скорее, из мясного отдела», — хмыкнул Янус. «А еще у тебя из груди торчит кусок Ктулху. Этого ты откуда знаешь?» «Жена оказалась фанаткой Лавкрафта», — мрачно ответил Ян. Я сделал наглое лицо и, шлепая ногами, без малейшего смущения на физиономии вышел в толпу, мгновенно схлынувшую в сторону. Кто-то, придавленный с задних рядов, начал громко ругаться, а я гаркнул во всю глотку. «Дорогу дайте, не видите, кино снимают». И, положив окровавленный меч на плечо, обернулся назад и деловито скомандовал: «Вывози». Мы вытолкали каталку и пофигачили на платформу под обалдевшими взглядами пассажиров и дежурной. Поезд, с грохотом тронувшийся от платформы, уезжал пустым, все остались на станции, увлеченные странным зрелищем. Ктулху внутри меня заворчал, поблек и медленно втянулся внутрь. «Что дальше делать будем?» – спросил Янус. «Прямо по курсу, выход в город, и служивые, которым уже сообщили о паре придурков в метро», — сказал я. «Так что делать-то? Бежать, конечно, ломиться, как северные олени навстречу свежему ягелю». «Я тебя понял». Ян завернул жену в простынь, на которой она лежала, и подхватил ее на руки. И мы поперли по эскалатору вверх, мимо ошарашенных граждан, перешагивая через ступеньку. Те отстранялись, стыдливо закрывали глаза своим детям и, как совы, вращали головами в поисках помощи. Какая-то старушка в шляпке сначала громко охнула, прижав руки с вишневым маникюром к одрябшим щекам, а потом, выглянув в проход, долгим лисьим взглядом смерила наши задницы. Я не удержался и, обернувшись, подмигнул старой озорнице. Та снова охнула, но уже по-другому, заливаясь девичьим румянцем. А помощь между тем уже подтянулась и ждала нас с той стороны эскалатора, с рациями, собаками и даже громкоговорителем. «Внимание, всем сдвинуться на правую сторону эскалатора, не загораживать проход», — прогромыхал приказ. Я остановился, вперевшись взглядом в целый взвод в форме, ожидавший нас с распростертыми объятиями. В груди неприятно запекло. Только что мы покрошили кучу людей в подземелье, без капли сожаления и раздумий. Но там-то мы имели дело со сбрендившими скотами, а здесь вокруг нас были обычные люди. И на эскалаторе, и, скорее всего, там, наверху, тоже. Вряд ли те полицейские принадлежат ордену, Скорее это самые что ни на есть рядовые граждане, просто работа у них такая. И что, хреначить по ним мечом, ломать кости, плавить оружие, и кем мы сами будем после этого, как не сбрендившими скотами? Я обернулся. Снизу нам тоже перекрыли все отступные, несколько дюжих парней в форме поднимались следом. «Эй, может, ты как-нибудь напугаешь их?» – спросил я вслух своего внутреннего бога. Но в ответ тот пробормотал: «Я, Хаос, я, Азатат». Вот, блин, его заело. Похоже, визуальные эффекты на сегодня закончились. «Напугать как?» – с раздражением спросил Янус, посчитав, что вопрос адресован ему. «Пердануть троекратно, или жопу свою волосатую показать?» Пока Янус озвучивал свои варианты один страшнее другого, к мужикам в форме подбежало несколько человек в желтых жилетах. Мне сразу бросилось в глаза, что у одного из них на шее большая татуировка лисы, причем очень знакомая. Где же я видел такую? Просьба актерскому составу немедленно подняться наверх, раздался в громкоговорителе незнакомый мужской голос. Приносим всем свои извинения за доставленные неудобства. Позади мужиков в жилетках я заметил Диметру. Она смотрела на меня, с таким видом прикусив губу, что я не мог точно определить, сдерживает она желание улыбнуться или расплакаться. От облегчения аж ноги подогнулись в коленях. Неужели все получилось? Что за хрень опять происходит? Пробормотал растерявшийся Янус, прижимая Фортуну крепче к груди. Кажется, сегодня это твой любимый вопрос, рассмеялся я. Расслабься, все путем, это свои. Парни в форме, тихо матерясь на поехавших киношников, расступились, пропуская нас к съемочной группе, Петру, Диметре и еще трем незнакомым нам мужикам. «Господин Кораблев, ну как же так?» – фальшиво посетовал один из парней в желтом жилете, набрасывая мне на плечи серый казенный плед. «Реквизит забрали, набрались до беспамятства, а мы ищи вас по всей площадке». «Ну протянул я, пытаясь сообразить, что ответить. «Идите на выход, не задерживайтесь», пристально глядя мне в глаза, сказал парень, указывая направление. На тыльной стороне руки у него тоже была татуировка лисы, причем точь-в-точь такая, как у его коллеги на шее. «Мы сами все уладим. Ян, вы тоже возьмите плед». И тут меня осенило, где я уже видел похожий рисунок у Кира. Выскользнувшая из-за мужских спин Димка крепко схватила меня под руку и потащила прочь. «Сволочь! Паразит, негодяй, бездушный смертный», бормотала она, энергично хромая рядом и не глядя мне в лицо. Я думала, что с ума сойду. Еще твой Леха оборол меня вдоль и поперек, что я его из рюкзака достать забыла. Я чувствовал тепло ее ладони у себя на руке, и от этого становилось хорошо и радостно. «Ты тоже та еще молодец. Зачем под пули полезла?» — сказал я с улыбкой, на ходу целуя ее в макушку. Как будто я про них вообще думала. С сердитым видом буркнула она, пряча улыбку, украдкой взглянула на меня, и опять помрачнела. «Святые боги, ты будто только что из рук своего приятеля Нергала вышел». «К счастью, это был не он», усмехнулся я, «потому что из его рук хрен бы я выбрался, только разве что в виде фарша». «Ладно, все хорошо, что хорошо кончается, как там остальные?» «Не сильно их помяло в переулке?» «Нормально, только перепугались все до одури. Кто за твою задницу, кто за свою? Ты же ключ к вратам». Вот они там и бесились. Бельский от злости чуть не вырос и даже слово «новое» выучил из трех букв. «Только это уже не дай, как ты понимаешь, а нечто совершенно другое. Барон обкурил всю квартиру так, что я опасалась, к нам пожарная служба приедет. Даже не думала, что где-то в его наглых костях встроен орган, ответственный за нервозность». Петр перевел кучу платков, вытирая всякую сырость то со лба, то из-под глаз. Фемида чистила меч. Адский звук, аж соседи снизу пришли жаловаться. «Короче, а здесь вы как оказались? Да еще эти парни. Долгая история, потом расскажу», — ответила она. Мы вышли на улицу, и свежий, ласковый вечерний ветер приятно коснулся моего лица. Я чуть не застонал от удовольствия, вдыхая его полной грудью. «Какой же кайф! Люди, живущие не в застенках, а на свободе, вы даже не представляете, как чертовски вам повезло». Возле метро курили студенты. Они озадаченно посмотрели на нашу странную компанию. Стоявшие чуть дальше мужики тоже возбудились. «Давайте скорей», — крикнул Петр, возникнув из-за угла. Мы энергичным шагом поспешили к нему и увидели четыре черных Мерседеса, припаркованных один за другим. «Садитесь, надо скорее уезжать отсюда», — поторапливал он нас. Я глубоко вздохнул. а других машин у вас в гараже не нашлось, там остались только Jaguar Mark II 62 года, Ferrari F40 89 и Bentley, с достоинством отозвался Петр. Да уж, одна неприметней другой, усмехнулся я, залезая в машину вместе с Димкой. С возвращением, Даниил, обернулся к нам с переднего пассажирского сиденья, укутанный в шарф по самые очки Самиди, в то время как в соседнюю машину наскоро загружали Яна с Фортуной. Незнакомый мне водитель с видимым любопытством взглянул в зеркало, чтобы увидеть, из-за кого же случилось столько возни и хлопот. Я захлопнул за собой дверь и с улыбкой пожал протянутую мне костлявую руку. «Рад видеть, барон». Аналогично. Димка боком прижалась ко мне, и я вдруг осознал, что чувствую себя так, будто с меня шкуру содрали, и складки пледа под спиной, и прикосновения Диметры причиняли боль, но я все равно не отстранился и не отодвинулся. Эта боль, причиняемая близостью ее тела, странным образом была мне приятна. Она означала, что происходящее прямо сейчас не сон, и я действительно жив, а Диметра действительно рядом. И тут я вспомнил о своем болтливом собеседнике. Самое время по-нормальному расспросить его кое о чем. Закрыв глаза, мысленно позвал его. «Хаос, летящий на крыльях ночи, ты здесь? Может, теперь и поговорим?» Но в ответ я услышал только обрывки собственных мыслей. «Азатат, ты чего молчишь?» Но как я не пытался, мои старания так и не увенчались успехом. Чужой внутри меня никак не желал разговаривать. Неожиданно дверь машины снова открылась, и рядом с нами беспардонно втиснулся парень в желтой жилетке с татухой на шее. Я нахмурился, но подвинулся. Что ж, увеличение численности команды ведет к уплотнению в транспорте. Машина мягко тронулась, набирая ход. «Так как вы догадались, что мы будем здесь?» — снова спросил я. «Да еще этот ход со съемочной группой. Вы прямо мои мысли прочитали». Парень с лисой медленно повернулся ко мне. «В самом деле, и как же это мы догадались?» — просипел он, глядя на меня в упор пустыми белками без зрачков. Глава 12. Путешествие из Петербурга в Москву. Некоторое время я в упор смотрел на белоглазого парня. «Да ладно, Оракул, ты здесь?» — изумленно проговорил я. «Хотя, в самом деле, а почему нет? Он же умеет путешествовать по мирам, об этом и Кир говорил, да и сам Оракул рассказывал. Созерцатель видит все и везде присутствует. Ну вот, теперь мне и объяснить не придется, как и почему мы очутились в нужное время в нужном месте», — усмехнулась Диметра. Я, весь такой на адреналине и охваченный бурной благодарностью, по-братски крепко обнял Белоглазого. «Спасибо тебе, дружище, спасибо за помощь. Честно скажу, не ожидал. Теперь я твой должник, слышишь?» — хлопнул я по плечу безвольного жреца бога Всезнайки. «Зуб даю, отплачу, как сумею. Отдашь мне зуб, дружище?» — рассеянно повторил за мной Оракул, словно недопонимая смысл этих слов. И как только я докатился до всего этого, «Да будет тебе важничать», — фыркнул я, дружественно хлопнув жреца по другому плечу. «Хватит уже его сотрясать, меня укачивает», — неожиданно огрызнулся Оракул. Тут я удивился во второй раз. «Укачивает? С чего бы это?» Парень в желтой жилетке неловко поднял руку и сжал пальцы, промахнувшись мимо меня. Потом повторил движение еще раз, ухватившись в этот раз за край наброшенного мне на плечи пледа. «Может, ты вернешься домой и поможешь мне найти ответ на этот вопрос, а заодно и на десяток других. То, что происходит сейчас, выходит за рамки моего опыта и моего понимания. Это даже не катастрофа, это конец света. Поэтому завтра ровно в 4 утра ты покинешь свое логово и, нигде не задерживаясь, помчишься в обратный путь тем маршрутом, который я укажу тебе через другого жреца. Ты нужен мне здесь, немедленно и безотлагательно». Парень содрогнулся всем телом, глубоко вздохнул и устало обмяк на сиденье, мгновенно переключившись с состояния транса в состояние глубокого сна, о чем через секунду мне пришло подтверждение в виде храпа. «Вот ведь ублюдок, наговорил такое и смылся. Эй, ты куда?» — разозлился я. «Ты не можешь ляпнуть такое и просто свалить. Слышишь, Оракул, что там такое происходит, чего ты не смог предвидеть? Али, просыпайся». Я тряс беднягу, как спелую яблоню, но тот даже глаза не открыл, просто продолжал храпеть, и все. «Оставь его», — не выдержала Димка, поймав меня за руку. «Оставь, он не в состоянии очнуться». Нехотя я отпустил сонного парня, тяжело дыша, откинулся на спинку сиденья, чувствуя, как все тело горит от боли и стонет от усталости, и молча уставился в одну точку. Только что сердце у меня в груди билось в припрыжку, и все вокруг казалось празднично ярким и счастливым. А теперь мне стало просто хреново. Снова и снова я вспоминал рассказ Самеди о том, что творилось по ту сторону врат перед его уходом. Обрывки его фраз перемешивались в моей голове со словами оракула, и гореть начинало уже не только снаружи, но и внутри. Вот ведь фигня. Димка встревоженно посмотрела на меня. «Переживаешь, правильно ли ты поступил?» – тихо спросила она. Я отрицательно качнул головой. «Нет». «Ну и хорошо», – ласково погладила она мой локоть. «В любом случае, тебе не оставили выбора. Ложиться и помирать ради всеобщего спокойствия – такое себе предложение». Я хмыкнул. «Сказать ей или нет, что если бы Фортуна здесь погибла, то моей жизни ничего бы не угрожало. Угроза как двигатель принятия решений уже давно потеряла для меня актуальность. Я поступил так, как должен был, только и всего. Я давно понял, что не существует такой категории, как правильные поступки. Ведь то, что для одного – героизм, другому может показаться смешным и глупым. Отважный опытный воин для противника всегда кровожадный зверь. Не зря есть присказка, что русскому хорошо, немцу – смерть. Нельзя быть просто хорошим. Тот, кто пытается угодить одновременно всем, в конечном итоге в глазах окружающих будет выглядеть последним говном. Хотя почему только выглядеть, он им и станет. Можно и нужно быть хорошим только для кого-то. И прежде всего, для собственной совести. И моя совесть требовала справедливости. Для меня это означало вернуть парящим грифом магистра, миру, сета, мне, друга. А ему самому вернуть законную жену. Мне ни в чем было себя упрекнуть. Я сделал то, чего не мог не сделать, только и всего. Это как защитить Нику, или спасти тех замурованных бедняк в школе начертаний, или встать между копьем и зеленой пандой. Так что нет, я ничуть не сомневался, что поступил правильно. Но почему-то иногда, даже если ты все сделал по совести, на душе все равно остается осадок. Что происходит сейчас дома? Стоит ли еще жареный лось? Все ли хорошо у наших парней? К чему привело пробуждение Сатата? И ведь этот чудак белоглазый вполне мог бы рассказать мне все новости, но просто не стал этого делать. А мне теперь чесать репу и сидеть жопой на горячей сковороде, пока домой не вернусь. Ценитель шоколада, блин, сволочь бездушная. Ну да ладно, я скоро вернусь, и тогда мы с ним поговорим обо всем, о прошлом и будущем, о Сатате и о Затате. Куда мы едем? Спросил я Диметру. В одну нору, которую оракул указал Петру, ответила она. Я усмехнулся. Что бы ни происходило по ту сторону, оно, должно быть, задевает великого бога за живое, раз он отказался от своей роли пассивного наблюдателя и решил вмешаться. «Алёха где?» «У Фемиды, вместе с твоей сумкой. Вон, в соседней машине едут. Значит, теперь все будет хорошо», — сказал я, устало закрывая глаза. «Жаль только, что докторишку с собой не взяли. А я ведь хотел. Но, будем надеяться, Фортуна придет в себя без осложнений». Димка вздохнула. «А я все никак не могу простить ее за то, что она с тобой сделала», – пробормотала она. «Это из-за нее ты оказался там. Из-за нее я оказался везде», – со вздохом ответил я, «в том числе и в другом мире. По-хорошему, мне ее за это не упрекнуть, а поблагодарить нужно. И потом, после того, как я увидел, что бедной Фортуне пришлось пережить здесь, у меня в жизни язык не повернется сказать ей хоть слово в укор, и у тебя пусть не поворачивается тоже. Я бы хотел, чтобы она проснулась среди друзей, а не судей». «Ладно», — я приоткрыл глаза и вопросительно покосился на Диметру. Та нахохлилась, обиженно надула губы, но тем не менее кивнула, соглашаясь с моей просьбой. «Хорошо», — улыбнулся я, и перевел взгляд на примолкшего Самеди, который всем своим видом изображал, что его здесь нет. «Как там твой череп, барон? Все еще смотрит в небо третьим глазом?» Со смехом спросил я. Самеди весело клацнул зубами, обернулся и на мгновение приспустил с черепа капюшон толстовки, демонстрируя мне дыру. «Да, но я не переживаю об этом. Некоторая винтажность истинному джентльмену всегда к лицу. Я очень благодарен тебе за поддержку», уже серьезно сказал я. «Ты сделал даже больше, чем я мог бы просить тебя. Так что, простите, Даниил, я не понял, вы сами умирать собрались, или меня похоронить надумали?» Сверкнул Самеди лукавым огоньком в глазницах, опять по привычке переходя на «вы». «Потому как живые для живых такие длинные здравницы не толкают», — Димка иронично хмыкнула. «Это ты только что себя живым назвал? О, какая тонкая и неприметная лесть! Прекрасная Донна, как всегда, остроумна, но в этот раз слегка не права. Смерть — это тонкая материя, госпожа. Она не сугубо мертвая, она как бы на грани, так же, как и я. Например, вы когда-нибудь задумывались над тем, что существительное «мертвец», как ни странно, обозначает одушевленный предмет, потому как одушевленность и неодушевленность предмета определяется формой винительного падежа. Вижу кого? Мертвеца. А не вижу что? Мертвец. Вот труп, да, это мертвое слово. Есть еще одно чудесное слово – покойник. Оно тоже. Закончить свой философский монолог Самеди не успел, потому что угасший парень в желтой жилетке вдруг подхватился, вытаращил белые глаза и прокричал: «Уезжайте в Москву немедленно! Прямо сейчас!» Ситуация изменилась, и опять отключился. Меня аж пот пробрал. «С этим оракулом, блин, заикой станешь», — проговорил я, и мы без всяких заездов в тайную берлогу полетели прочь из Петербурга. Наша машина шла впереди, указывая всем направление. Время от времени бедный жрец подскакивал на месте, чтобы проорать очередную телефонограмму, и поскольку это всегда случалось неожиданно, привыкнуть к таким его попыткам инсультировать окружающих не было никакой возможности. Медленно опускалась ночь, и машина почти летела над дорогой, едва касаясь колесами дорожного полотна. Наслаждаясь спокойной дорогой, я задумался о том, что, если бы оракул не был такой странной сранью себе на уме, мы могли бы куда меньшей кровью отыскать сета с фортуной. Но божество преспокойно наблюдало, как я корчился в застенках ордена, и вмешалась в течение событий только сейчас. Почему? Что изменилось с тех пор? И единственным ответом, который приходил мне в голову, было имя Азатата. Неужели я должен был пройти через все это для того, чтобы во мне проснулась личность великого хаоса? После полуночи мы закупились колой и всякой сухомяткой, чтобы на подступах к Москве с голодухи копыта не протянуть. Вернее, я сидел в машине, а Димка с водителем бегали в магазин. Дайкоты наевшись, я благополучно уснул, воспользовавшись тем, что трансляции «Оракула» прекратились. А проснулся я от ласкового, но при этом тревожного похлопывания по колену. «Даня, милый, мне жаль тебя будить, но тут происходит какая-то жесть», — негромко проговорила Диметра, с хмурым лицом глядя вперед промеж передних сидений. В ответ я пробубнил что-то невнятное, пытаясь собрать свое сознание в кучу. Машина плавно сбавила ход и остановилась. Димка принялась нетерпеливо трясти меня за плечо. «Даня, просыпайся». Окончательно продрав глаза, я осознал, что за окном уже рассвело. Посветлевшее небо пылало золотисто-розовыми облаками на востоке. С левой стороны от нас тянулись железные кресты какого-то кладбища, с которого в сторону дороги медленно приближалась темно-серая масса слившихся воедино стражей. Справа чернел густой лиственный лес, из которого один за другим выходили люди в темной одежде, вооруженные до зубов. А на перекрестке прямо перед нами стояло пять мощных внедорожников с хищными мордами, за которыми плотной стеной на высоту стандартной пятиэтажки поднималась почти непрозрачная серая стена, похожая на локализованный грозовой фронт. Она то вытягивалась выше вверх, то немного опадала, будто дышала, время от времени вспыхивая голубоватым свечением. Трава под ней даже не трепетала, а прижалась к земле гладким ковром. Напряженный гул, шорох и шепот, доносившиеся снаружи, напоминали белый шум. Остатки сна мгновенно выветрились из моей головы. Рука потянулась к мечу. «Похоже, мы в очередной раз попали в неприятности», — проговорил Самеди. «Капитан Очевидность, блин, как вообще мы докатились до жизни такой с оракулом-то в качестве проводника? Разве он не должен был уберечь нас от каждой выбоины на дороге? Или он опять затеял какую-то свою игру? Вот ведь чертовы боги!» Я оглянулся назад. Все остальные наши машины также остановились, и со всех сторон их обступила серая стена. Ничего себе, нас закольцевали. Когда я опять посмотрел вперед, у крайнего правого внедорожника открылись двери, и на дорогу неторопливо вышли два крепких мужика в бронежилетах и с оружием в руках. А следом за ними с заднего пассажирского места выбрался еще один, на вид лет 30, среднего роста, подтянутый и прямой, как струна. Одет он был в серую футболку и джинсы. Никакой брони или оружия, как у других, я при нем не увидел. И все это могло означать только одно, что на самом деле именно этот человек был самым опасным и значимым из всех. «Сиди внутри», — хмуро сказал я Димке, перетаскивая ее через себя. И, поправив плед на плечах, толкнул дверь и вышел наружу. За мной последовал Самеди. Из соседних машин повыбирались Янус, Петр, еще один парень в желтой жилетке и Фемида с Бильским на руках. К груди малыш прижимал слишком тяжелого для младенческих ручек Леху. Последней появилась Диметра, наплевав на мою просьбу оставаться внутри. Впрочем, это было ожидаемо. И как только наша бравая команда полностью выгрузились, из всех внедорожников разом начали выходить люди. Понятия не имею, как эти здоровяки умудрились поместиться всего в 4 машинах. А они между тем все лезли и лезли, как из бездонных бочек, пока, наконец, целая маленькая армия не выстроилась рядом с парнем в футболке. Мы стояли и смотрели друг на друга, как две стаи перед схваткой. Они, крепкие, хмурые, в камуфляже. И мы, в пледах и распашонках, с женщинами и детьми, и с мечами. Красота. Противостояние века, блин. Если чужой во мне опять не проснется, звездец нам всем. Я даже рыкнуться и призвать ничего не успею. Даниил Кораблев, с полувопросительной интонацией сказал парень в футболке, глядя прямо на меня. Ага, значит, знает меня в лицо. Допустим, ответил я. А ты кто такой? Я, 14-й пророк Рэба, Владлен Зорин. Преемник этого ссыкуна в подгузнике, заявил тот, кивнув в сторону Бильского. Хочу с тобой поговорить. Я усмехнулся, смерил его взглядом. В Бильском и без официального представления чувствовался статус. Одежда, манера держаться и говорить наглядно доказывали, что он не простой пенсионер. Но в этом мужике ничего подобного не ощущалось. Как-то ты больно молод для главы ордена. Тот усмехнулся. Это не я слишком молод, а твой приятель слишком любит нафталин и не умеет пользоваться имеющимися ресурсами. Как следует, ответил он. И я не глава ордена, а руководитель русского филиала, если можно так выразиться. Я не стал развивать эту тему и спросил, что тебе нужно. Я же сказал, поговорить, только без богов и предателей. Пусть пока в машине посидят, тогда уж и без вооруженной группы поддержки с твоей стороны. Зорин хмыкнул, кивнул, резонно, и, повернувшись к своим, громко скомандовал. Всем отойти на 20 шагов, стволы опустить. Мужики в камуфляже послушно опустили оружие и начали отступать шаг за шагом. «Кака, кака!» – встревоженно завопил младенец Бильский. «Вернитесь пока в машины!» – попросил я своих. «А если этот хрен палить прикажет?» – хмуро спросил Янус. «Что вообще ему нужно от тебя? Самому интересно. Поэтому сядьте пока внутри, подождите немного». «Ладно», – нехотя отозвался он, покосившись на Зорина. Вся моя команда нехотя вернулась в машины. Глядя друг другу в глаза, мы с нынешним главой ордена двинулись друг другу навстречу. «Я слышал, ты куришь», — сказал Зорин и вытащил из кармана пачку сигарет. «Может, по одной, спасибо, но мне в этом вашем подземелье уже достаточно дали прикурить», — хмыкнул я. Зорин улыбнулся, и на удивление улыбка у него была хорошая, искренняя, ничуть не похожая на хищный оскал. «Это еще вопрос». «Кто там кому прикурить дал?» – сказал он. «Раскатал ты моих дураков хорошо. Брызги придется смывать даже с потолка. Хочешь, чтобы я возместил клининговые издержки?» Саркастично поинтересовался я, тем не менее угощаясь настойчиво предлагаемой мне сигаретой. «Даже если бы ты говорил всерьез, я вряд ли бы взял твои деньги, учитывая ограниченное количество мест, где ты мог бы их хранить», — сказал Зорин, щелкнув старинной бензиновой зажигалкой. Я не сдержал улыбки. Прикурил. Шумно выдохнул дым в сторону. «Так о чем разговаривать будем? По доброй воле я не сдамся, даже не надейся». «Ну, это само собой», — отозвался Зорин, зажав сигарету губами и следом за мной потянувшись к огоньку зажигалки. «Я, человек разумный, о невозможном не мечтаю. И, к слову, того же хотел бы и от тебя. Я слушаю». Лицо Зорина стало абсолютно серьезным, даже хмурым. «Понимаю, что прямо сейчас ты, наверное, просто кипишь от ненависти к нам. Причем совершенно без повода, верно?» — хмыкнул я. «Видишь ли, его губы дрогнули в легкой улыбке. Нельзя быть хорошим для всех, можно лишь для кого-то». Сигарета замерла у меня в руке. Внутри все похолодело. «Черт возьми, он же сейчас говорит моими же собственными словами. Ты копался в моей голове?» «Может быть», — все с той же раздражающей полуулыбочкой отозвался он. «Нет, это совершенно определенно и точно. И это, тут меня осенило. И я мгновенно догадался, почему мы оказались в ловушке. Это была не единственная голова, в которой ты копался. Я понял. Ты хакнул жреца». Зорин удовлетворенно кивнул головой. «Неплохо. И терминология такая жизнерадостная, современная». «Да, я воспользовался восприимчивостью его расшатанного сознания к внушению, и попутно подслушал тебя. Мне понравилась эта твоя мысль, и я ее запомнил. Ты, говорят, по рождению наш, местный, так вот подумай и ответь мне честно, хотел бы ты, чтобы здесь, В твоем родном мире воцарились живые боги, такие, как там. Я внимательно смотрел на Зорина, все еще недопонимая, что он хочет этим сказать. Можешь не отвечать, потому что я знаю, что нет. Хочешь, я тебе скажу, откуда это знаю. Ну уж окажи любезность. А все просто, Даниил, ты способен к состраданию. Ты не добил доктора, не бросился обыскивать все комнаты, чтобы отомстить скрывавшимся там ученым, среди которых были женщины. И наверняка тебе было очень жаль беременную богиню и покрытого ранами старого знакомого. Не так ли? А боги, Даниил, у них сострадания нет. Редкие симпатии, возможно. Свои интересы, всегда. И неограниченная, жестокая власть, которой почти нереально противостоять. Чем тебе не мой орден? По большому счету, разница лишь одна. У нас нет сострадания к богам, а у них, к смертным. Однако же мы вызываем у тебя омерзение, а богам ты сопереживаешь. Как так? Для меня это загадка. Я возмущенно фыркнул. Тебе правда так тяжело понять, почему мне отвратительны ваши методы? Темные глаза Зорина хищно прищурились. Так ведь не мы их придумали, а лишь позаимствовали у богов. Давно ли в нашем мире прекратились кровавые жертвы в их честь? Младенцы, девственницы, самые сильные и достойные воины тысячелетиями обогряли своей кровью жертвенные камни, чтобы у кого-то там, на облаках, прибавилось энергии. Как думаешь, это сопоставимо со страданиями пары тройки богов в течение сотни лет? Я уже не говорю о всяких божественных игрищах, когда люди становились просто куклами в руках бессмертных, и нам потребовалось приложить немало усилий, чтобы остановить это. Вам? Вопросительно поднял я брови. Да, не смотри на меня так. Это мы, наш весь такой отвратительный с твоей точки зрения орден ослабил влияние богов на наш мир. Мы веками охотились на пророков, мы приручили стражей, мы вскормили их божественной энергией и сделали настолько сильными, что теперь даже самые устойчивые и ранее наведывавшиеся к нам божества перестали безнаказанно являться к нам, стимулируя новую волну религиозного фанатизма и, как следствие, новые жертвы. Да, псы требуют мяса, а воины – жалования. Но без них щиты рано или поздно падут, и тогда лет эдак через 50 святые начнут исцелять больных, шаманы – вызывать видимых духов, жрецы и попы опять станут контролировать частную жизнь верующих. А еще лет через 50 возведут первый кровавый алтарь. Сначала там будут резать приговоренных преступников, из благодарности милостивым богам, а потом, уже собственных детей, из страха перед этими самыми богами. И тогда кровь множества исааков прольется на жертвенники. Чем дольше говорил Зорин, тем большее раздражение я испытывал. С одной стороны, определенная логика в его доводах была, но с другой, я вот тебя слушаю, прервал я его философский монолог, щелчком откинув дотлевший до фильтра бычок на асфальт, и никак не могу понять одного. Ты во всем винишь богов. Они у тебя и жестокие, и безжалостные, и эгоистичные. По большому счету я здесь с тобой согласен, в среднем по больнице так оно и выходит. Действительно, и злые, и безжалостные. Вот только, если мне не изменяет память, Исаака на жертвенный алтарь положил вовсе не бог, а отец его, Авраам, собственными руками. Взгляд Зорина застыл на мне. Губы дрогнули, словно желая возразить, но слова никак не шли, а я продолжал. Так может, нужно просто перестать бояться любить своих детей больше, чем Бога, не трястись от страха за то, что можем показаться недостаточно угодливыми, не елозить мордой по полу, выпрашивая кусок милости, а, черт возьми, встать и делать. Какая оригинальная интерпретация Авраамовой истории, озадаченно проговорил Зорин, почесав гладко выбритую челюсть. Любопытно. И как же ты предлагаешь нам осуществить этот гениальный план? Навскидку я знаю только один работающий механизм в подобных случаях. Это страх. Но чтобы запустить процесс, нам понадобится напугать людей еще больше, чем их пугают боги. Боюсь только, они продолжат елозить мордами по полу, только уже перед нами. Я тяжело вздохнул. Хорошо, что передо мной не стоит такой задачи, как перевоспитание человечества, и никаких гениальных планов по этой части мне рожать не нужно. Так давай уже вернемся к нашим баранам, от меня-то ты чего хочешь? Зорин усмехнулся. Ну, к баранам так к баранам. Смотри, вариантов в сложившейся ситуации не так уж и много. Первый, мы можем просто устроить здесь побоище. С моей точки зрения, шансов у вас нет, но все равно сходиться с вами лоб в лоб мне бы не хотелось. Я ничего не выиграю, превратив вас в трупы, сам понимаешь, да и судя по тому, что я видел в подземелье, ты изрядно попортишь мне кадровый состав. И есть второй вариант. Я с самым заинтересованным видом приподнял бровь. Зорин накинул взглядом наши мерседесы, шагнул ко мне чуть ближе и, чуть понизив голос, продолжил. Я понял, что ты пришел за Фортуной и ее другом. Допустим, я соглашусь отпустить вас. Скажу больше, я даже организую вам сопровождение, чтобы вы беспрепятственно добрались до нужного места. Но взамен ты оставишь нам костяного парня Ефемиду, с которой у ордена очень давние и тесные взаимоотношения. Я почувствовал, как у меня непроизвольно скривилось лицо. Что, я бы, конечно, оставил себе еще и Белобрысую, но ты ведь не отдашь ее, верно? Ты неровно к ней дышишь, и чтобы понять это, мне не нужно даже подслушивать твои мысли, достаточно только взглянуть на лицо. Ты думаешь, я на такое соглашусь? От возмущения у меня аж дыхание перехватило. А что тебе до них? Уставился на меня Зорин. Фемиду ты и знать не знал до того, как Бельский не рассказал тебе по великому секрету свою слезоточивую историю, о которой наслышаны все. Она тебе никто. Скелет тоже не очень-то похож на славного парня. И потом, чтобы что-то получить, надо чем-то пожертвовать. Зато мы без кровопролития и рисков для тех, кто действительно тебе дорог, закончим это дело, и никто не останется в накладе. Не торопись, подумай как следует, взвесь все за и против. Я задумчиво потер подбородок, хмыкнул своим мыслям, и уже собирался было сказать ему все, что я думаю по поводу этого его предложения, как Зорин перебил меня.